ловко подсунутое ему Гайдукевичем. Калюха продолжал держать его в страхе, беспокоясь, чтобы парень не проболтался. Заметив, как Лыков запуган, он зажег спичку, дал прикурить и, крутанув пальцами огарок, ухмыльнулся. «Была и нет. Вот так-то, милок», — сказал он многозначительно и снова опустил ресницы, заметив, как бы между прочим, «тебя все полощут». Лыков несколько раз торопливо затянулся и проговорил. «Все еще с тем бельем, что пропало. Нашли все, не пойму, чего еще нужно». «Так-так». Из дежурной комнаты выглянул Культяпый. «Эй, ты, служба!» — крикнул Калюха, показывая на живот. «Где у тебя тут можно поразмыслить? А ну, проведи!» И тут же выругался с выкрутасами. Парни в коридоре заулыбались. Культяпый открыл дверь во внутренний дворик и зашептал. «Частишь, браток, так и засыпать можешь, смотри. Ну, что у тебя?» Калюха наклонился и принялся зашнуровывать ботинок. «Парней в дневальный толкануть надо. Грибовского, Пикуля. Знаю, еще что. Золотая рыбка хвостом виляет. Как бы ни нырнула в открытое море. Комсомолочка прибрала к рукам Ленчика». По лицу Культяпова скользнула усмешка. Он приложил палец к губе. «Уголовка для оперативных целей», — запросила у начальника конюха. «Смекаешь? Будет еще толковище», — проговорил он чуть слышно. Калюха шепнул еще несколько слов и зашел за фанерную дверку. «Истопника вызывают!» — крикнули из оперативного отдела. Культяпы заспешил. Он поторопил и Калюху. Уполномоченный Увалов подшивал протоколы допроса к розовой папке. На столе лежали самодельные ножи, бумажники, портсигары, гирьки и целый ворох игральных карт. В углу куски резиновых шлангов. Как видно, уполномоченный не управлялся с делами и сидел заваленный бумагами. «Слушаю», — поднял он голову, продолжая возиться с бумажками. «Да вот чертово добро завелось! Заберите! Ну его к лешему, а то еще беды наживешь!» Калюха положил на стол спичечную коробку и застыл в смиренной позе. «Выиграл!» Увалов развернул бумажку, вынутую из коробки, и бросил на весы несколько самородочков. «Не играю! Должок расквитали! Пришлось взять! А то бы с меня же и спросили!» Уполномоченный посмотрел на него с недоверием. «Откуда?» «Успела побывать у многих». «Не верти, затем ведь и пришел». «Да что я, легавый!» — обиженно протянул Калюха. «От вас разве уйдешь? Кто-то завалится, а меня подтянут. Битый». Увалов крякнул и потер руки. «Неважно, кто дал, все равно соврешь. А вот с какого прииска? Говори, а то хуже будет». Калюха для видимости помялся и как бы нечаянно бронил. «Приисков там много, кто его знает откуда. А такое золото на втором участке пятилетки. Да вы покажите геологу, он сразу скажет». «Значит, на Алексеева косишь?» «Ну вот, гражданин начальник, опять нехорошо. При чем тут Алексеев? Скажешь по-честному, и сразу тень на плетень», — обиделся Калюха. «Тогда откуда ты разбираешься, где какой металл? Будешь приглядываться, и не то узнаешь». Увалов составил акт и протянул ему перо. «Подпиши». «Ох ты, стерва, Гайдукевич!» — усмехнулся он устало. «Не верю я тебе ни на грош. Не нравишься ты мне. Ой, как не нравишься. Будь моя власть, держал бы я тебя весь срок на строгом». Калюха расписался и с покорностью ответил. «Тюрьма, гражданин уполномоченный, тоже не всем по нутру. А что делать? Приходится мириться». Увалов сунул акт в папку и резко проговорил. «А столкнемся мы с тобой, парень, чувствуя это». «Была бы спина, найдется и вина», — усмехнулся Калюха. «Да», — протянул уполномоченный, давая понять, что можно уходить. Калюха покосился на угол с наваленным барахлом и вышел.